завидует ли он камину и ленинградским фонарям? Да нет, сроду он не уличал себя в зависти. Конечно, не в цветных стеклах и фонарях было дело, а скорее всего в том, что очень потребительски к нему самому здесь отнеслись. Вероятно, служебно-розыскная собака, встав на задние лапы, заслужила бы не больше, но и не меньше внимания. Пряча в планшетку бланки, Никита думал о том, что барометр этот, тем не менее, надо найти, и как можно скорее, иначе это плеяда горла переезд. Он был почти уверен, что кража – дело рук подростков. Какому взрослому, хоть из последних алкашей, влетит в лоб красть вещь, на которую придется полгода искать охотника? Паршивый коврик, лежавший на той же террасе, и тот, хоть за десятку, да быстро нашел бы покупателя. Не перевелись еще любители приобретать вещи с рук, не интересуясь их происхождением. Никита с облегчением застегнул ремешок планшетки, поднялся и в эту минуту услышал голос женщины в кресле. Она говорила по-английски. «Он очень мил, этот бравый Бобби. По росту он бы и в лондонскую полицию годился. Он что, офицер считается?» Вопрос был адресован старику. По выражению лица старухи, с нетерпением следившей за руками Никиты, видимо, хотела его проводить. Никита поручился бы, что она не поняла. Но этой мадам в кресле даже в голову не приходит, что он-то ее понимает. И он ответил ей по-английски же. «Да, в советской милиции лейтенант считается офицером, миссис. С вашего разрешения я посоветовал бы вам поработать над звуком TH. У вас хромает произношение». «Ого!» – в удивлении воскликнула вполне по-русски женщина. «Это уже любопытно!» Никита тоже смотрел на нее в упор, с удивлением. «Неужели она не понимает, что допускает бестактность одну за другой?» «Вы считаете чем-то из ряда вон выходящим элементарное знание английского языка лейтенантом милиции?» Никита никогда не выражался столь книжно, но пусть съест. «Но знаете, молодой человек», — вступил в разговор старик, — «мне приходилось иметь дело со многими лейтенантами милиции, но должен вам заметить, далеко не все они, даже и с тремя звездочками, владели иностранным языком. Это, как говорится, нетипично. Вы, простите, действительно участковый?» «Да, я действительно участковый инспектор», — подтвердил Никита, решив про себя, что старик типичная сволочь, но неудобно интересоваться, где это помогло ему встречаться с таким множеством офицеров милиции. Каждый вопрос его Никита воспринимал как оскорбление. Оскорбительным казался ему и взгляд женщины, которая по-прежнему куталась в шарф. Хотя солнце уже лилось в окна и становилось жарко, и, полуобернувшись в кресле, откровенно разглядывала Никиту с головы до ног. Оскорбительно было и то, что он стоял, а они сидели. Впрочем, стояла и старуха, явно недоумевая, почему ей не дают проводить этого участкового, который даже без собаки приехал. «Знакомьтесь же, наконец», – протяжно проговорила молодая, – словно бы давно порывалась познакомить гостей, да все ей что-то мешало. «Это известный адвокат Семен Яковлевич Качинский», кивок в сторону старика. «Это участковый инспектор-лейтенант». Улыбка Никите яркая, контрастная, почти как на портретах. «Надеюсь, фамилия не засекречена?» «Лобачев Никита Иванович». Никита намеревался сам подойти к креслу. Что бы ни было, старик без малого годился ему в деды. Но Качинский поднялся неожиданно легко и предупредительно шагнул навстречу. «Я все время думал, где я вас видел. Оказывается, вас я не видел, но вы чем-то похожи. Капитан Лобачев, ваш брат?» Вблизи Качинский не показался Никите уж таким бесприметным. Под кустистыми нависшими бровями глаза у него были свежие и зоркие. Наверное, хорошо еще видит. На переносице нет следа дужки очков. Крепко пожав руку Никите, старик сделал широкий жест. «Ну, а это наша Региночка. Регина?» Он назвал фамилию владелицы дачи. «Обладает умом и прекрасными глазами, что редко сочетается. Кроме того, талантливый журналист». «Не пытайтесь вспомнить фамилию», — сказала Регина. «Слава еще не приосенила меня своим крылом. Надеюсь, вы не откажетесь от чая или предпочитаете что-нибудь покрепче». Качинский, благодушно улыбаясь, поглядывал то на Лобачева, то на Регину. Оба смотрели сейчас на нее сверху вниз, и глаза ее, в которых поблескивали блики пламени, казались особенно глубокими. Никита никак не мог понять, чем вызвана такая перемена в обращении с ним, не английским же языком. Он счел это следствием уважения старика к Вадиму. Вадима многие юристы знали. Но все равно Никите хотелось как можно скорее уйти из этого какого-то ненастоящего, на декорацию похожего дома. Ему надо делом заниматься, у него нет времени на болтовню. Парень его в коляске, небось, спит давно, разогрелся на солнышке. Соколов в отделе диву дается. Ни Никиты, ни звонка. «Извините», — сказал он твердо, — «я должен ехать. Между прочим, надо барометр ваш искать». Качинский не подался на шутку. «Если вы действительно участковый, то искать, очевидно, придется не вам. Это только Анискин все Министерство внутренних дел заменяет». «Извините, не могу», — повторил Никита. «Если вы торопитесь, я отвезу вас», — сказала Регина. «Разумно», — тотчас отозвался Качинский. «Извините, у меня мотоцикл, и ждет наш товарищ». «Вот и прекрасно!» — чуть громче и чуть резче сказала Регина. «Пойдите и отпустите и мотоцикл, и товарища. Я отвезу вас». «Разумно!» — повторил Качинский. И Никита побоялся вызвать раздражение у этих людей. Сам раздраженный до крайности и растерянный, он вышел за ограду, разбудил действительно крепким сном спавшего парня и отправил его в отдел с сообщением Соколову, что на даче ничего особенного нет, присылать никого не надо, Никита будет минут через 30 и лично обо всем доложит. Когда он вернулся, простенькая девушка, очевидно домработница, ставила чашки на тот самый столик с изогнутыми ножками. «Извините», — в который раз повторил Никита, оттянув левый рукав и поглядев на часы. «Но я должен ехать немедленно. Меня ждут по вашему же делу». «Я же сказала, я отвезу вас, Никита», — сказала Регина. «Надеюсь, не сердитесь, что без отчества. По-моему, вам пока так же не пристало отчество, как мне известность». Регина встала, одним движением сбросив шарф. И стало понятно, почему она так долго и упорно в него куталась. Почти от шеи бесформенное тело ее тонуло в жиру. Жалко выглядели маленькие узкие ступни ног, похожие на ножки рояля. И руки были маленькие, выхоленные. И тоже ни к чему. Это просто удивительно, как успела эта не старая женщина так заплыть салом. С детства привыкший к спортивному тренингу, считавший спортивную форму обязательной как чистоту, Никита относился к людям физически, как он считал, запущенным, с некоторой долей презрения. Разговорам о болезненном ожирении он веры не давал. Что-то среди колхозников мало больных такого рода. Качинский занимал Никиту вежливым разговором, пока с улицы не донесся короткий требовательный сигнал. Боковое стекло Регина опустила и ждала Никиту, доложив руки на дверку, а подбородок на руки. И руки, и голова красивые, ничего не скажешь. Купчиха из окошечка. Кустодиевская? Нет, Регину за версту за русскую не примешь. Отец у нее, судя по фамилии, из Кавказа, а мать тоже не из славян. У Регины было большой красоты лицо, кабы не жесткость выражения, излишняя цепкость взгляда. Красота библейская была. Библейской отрешенности не хватало. Машину она вела классно, чуть заметными движениями баранки, небрежно и мягко переключая скорости. Правда, пока выехали на шоссе, Никите пришлось попридерживать ее на обгонах. Не хватало еще, чтоб своя же ГАИ зацапала частника, рядом с которым сидит офицер милиции. Разговор велся обо всем и ни о чем. Правда, узнав, что у них в области есть самодельный, как выразился Никита, питомничек служебно-розыскных собак, и организовал его и командует им чудесный сержант, бывший пограничник, Регина выразила желание посмотреть этот питомник, обещала написать о нем. «Что поделаешь», — ёкнуло у Никиты сердце, когда подумал, что появятся в прессе хоть два слова об их питомнике. Да что Никита, когда он докладывал полковнику Соколову обо всей этой суматошной истории с ограблением дачи, полковник и тот поскреб затылок и велел питомник показать, коли мадам не раздумает. Не напишет, ну и ладно с ней. А вдруг напишет? Риску-то нет. Критику, полагаю, наводить не будет. Все-таки как бы по блату должна сработать. Так рассудил Соколов. «Говорите, куда вас?» — спросила Регина, подъезжая к центру городка, старому парку. Никите почему-то никак не хотелось подъезжать с ней на ее машине в отдел. Он попросил высадить его у какого-то дома, сказав, что должен еще зайти именно в этот дом. Очевидно, она поняла его нежелание, чуть прищурилась, темный глаз прикрылся пушистыми ресницами. «Так не забудьте про собачек», — сказала она вместо прощания. Никита сказал, что не забудет. Твердо ли он обещает? Да, он обещает твердо. Волга лихо развернулась и ушла. Никита остался, ощущая тягостную клейкость. Так бывает, ляжет на лицо невидимая паутинка, и не вдруг ее сотрешь. Потом не раз будет он вспоминать это предостерегающее чувство, которым пренебрег. Глава пятая. За свежевымытым к празднику окном аудитории на самодельном уже подсохшем футбольном поле мелькал красный свитерок будущего Яшина, или кто там у них теперь в славе. Ирина никогда не болела футболом, чем вызывала почти жалость у семьи Лобачевых и даже у Барко. И в памяти ее сохранились лишь имена футболистов, которые теперь, наверное, только в козла резались. Очень хорош был этот свитерок. Огонек, мелькающий сквозь нераспустившиеся еще кусты. На березах набухали сережки. Ива давно украсилась зеленоватыми пушками-барашками, но по ночам еще схватывали заморозки, и деревья мудро поджидали надежное тепло. Ирина открыла окно. Ветерок донес, на расстоянии даже приятно, ребячьи вопли и смел у кого-то из студентов на пол листки. «Придавите чем-нибудь», — попросила Ирина. «Так хочется весеннего духа». «Сейчас придавим, Ирина Сергеевна», — отозвался студент Трофимов. Как и все остальные, он писал контрольную. Ирина взглянула на часы. Время у Трофимова еще есть. Она сплела пальцы за спиной и снова медленными шагами направилась от окна к старинному застекленному шкафу. Из глубины шкафа навстречу ей выходила седая женщина. Даже в стекле выделялась яркая, на висках седина. И все-таки это была она, та самая медсестра, которую в роте когда-то звали Иринкой, без отчества. А теперь сторожиха кличет без имени Сергеевной. Это только Барко может искренне уверять, что Ирина ничуть не изменилась. Но ведь и он не кажется ей стариком. А когда-то, когда погиб Костя Марвич, она никак не могла простить ни в чем не виноватому командиру полка Барко того, что он старый, жив, а Костя, молодой Костя, счастье ее, погиб. Приблизившись к стеклу, Ирина увидела, что Трофимов за ее спиной еще ниже сгорбился над столом, тупо подперев большими кулаками голову. Сколько ему, Трофимову? В институт он сдавал дважды, 2 года проваливался, с третьей попытки поступил. Среди первокурсников перестарок, а может и в своей сельской школе второгодничал. Послевоенным ребятишкам в деревне немало досталось и голода, и труда. Сейчас он старше Кости, но сколько бы ни досталось трудностей Трофимову, живой Костя был неизмеримо старше его. Перед тем, как стать прославленным командиром арт-дивизиона, Костя был гордостью и надеждой МГУ. Говорили, из Марвича прорезывался Курчатов. Из Трофимова, считает Ирина, может прорезаться Сухомлинский или Корчак. Но пора бы им уже хоть на грамм и сегодня прорезаться. Ирина снова взглянула на часы, неделикатно повернувшись спиной к седой обитательнице шкафа. Трофимов все сидит, сидит. Только бы не наведался замдекана Качинский. Одной фразочкой он может окончательно сбить парню настроение. У них счеты старые. Вспомнив о Качинском, Ирина, естественно, подумала о том, что ее все-таки огорчало и тревожило в последнее время, о судьбе своей книжки. Она такая маленькая, что даже наедине с собой Ирина не называла ее книгой. Ирина снова и снова делает свои 7 больших и 9 малых шагов от окна к шкафу, настойчиво добиваясь полного понимания от женщины в стекле. Забавно спросил Борка, исторический очерк – это люди или история? Если уж Иван Федоты чем-либо заинтересовался, то не для внешней показухи. Он искренне старался разобраться и постичь. Он долго с любопытством разглядывал макет обложки, затушеванные временем очертания темных фигур на темном фоне, смутно видятся нимбы над головами, слепые старые иконы, не иконы уже, доски. И вдруг на такой доске как бы квадратное окошечко, окно в другой мир, в далекий век, солнечный день, где все так ясно, видно и понятно. Они немножко по-детски нарисованы, эти кони, движения их небывало округлы и плавны, и все-таки это обыкновенные живые лошади под живыми всадниками. Вот так их очищают, освобождают постепенно от времени, от копоти, а то и от более поздней бездарной мазни. «Считаешь, важно это?» Без иронии, просто по делу спросил Барко, следя по репродукциям за объяснениями Ирины. Он с любопытством рассматривал и вполне мирскую подушечку, положенную под ноги Богоматери Адигитрии, и гусят, которым художник тоже нашел место, и они спокойно кормились в углу иконы. Гусята умилили Ивана Федотовича. «А уточек тут не бывает?» – спросил он, когда Ирина уже отложила Адигитрию и показывала ему тщательно выписанную художником материю на фронтовских штанах молодого парня, святого Дмитрия Солунского. Ирина даже обиделась. Ей хотелось, чтобы Барко понравился макет ее книжки. «Не можете вы от Пашкина с птицефермой абстрагироваться», — сказала она с досадой. «Гусь — птица сказочная, его чаще изображали, но встречаются у старых мастеров и ваши любимые утки. В Троице Сергиевой лавре, между прочим, одна из башен стоит под уточкой, так и называется — Утицкая башня». «Пашкин уток не держит», — тоже с некоторой обидой сказал Барко. «Сколько я вам всем толкую, что у него куры. Про уточку потому я вспомнил, что в деревне нашей тоже мастер был. Из деревянных чурок чудеса творил. Расскажу когда-нибудь. Ну, а когда же книжка эта твоя выйдет? Уж раз макет, так я полагаю». «А кто ж его знает, Иван Федотыч?» — сказала Ирина, грустно поглаживая глянцевитую обложку своего макетика. «Вот вы спрашиваете, важно ли это? По-моему, нужно. У нас очень мало популярных книг о древнерусском искусстве. Специалисты, знатоки пишут не всегда понятно и интересно для широкого читателя. А широкий читатель, русский читатель, должен знать, что славянская культура – культура России. Изобразительное искусство, живопись имеют очень глубокие корни. Посмотрите, как берегут историю свою Армения, Грузия, среднеазиатские республики. А у нас подчас как-то невнимательно, что ли, относится к прошлому Руси. Во всяком случае, можно точно сказать, что немногих писателей, которые целеустремленно занимались древнерусской живописью или зодчеством, столь же целеустремленно били за это на страницах многих газет и журналов. Сейчас и ярлык повесят, некритическое отношение, призывы к патриархальности и все такое прочее. А по мне, так надо в пояс поклониться за их упорство. Вот недавно прочла я маленькую книжечку про древнего нашего художника Дионисия. Но ведь как хорошо! И нужное же, конечно! Это очень плохо, это опасно, если человек не знает своей истории, не любит ее, не гордится ею. Они разговаривали тогда у Ирины в большой ее комнате на первом этаже, в молодом жилом массиве. Помнится, было тогда начало лета, и виноград, укоренившийся в ящике на балконе, только-только набирал почки. Из открытых окон пахло дымком сжигаемой прошлогодней листвы. И было странно думать, что и виноград, и запах дыма – все это в Москве в каких-нибудь 30 минутах от Красной площади и Василия Блаженного. Слушая Ирину, Барко почему-то вспомнил именно этот храм, такой затейливый, ни на какой другой не похожий. А вот он идет себе, идет через века. Ирина права. Не всякий и москвич, наверное, знает, как он создан и сколь грозна судьба его творца. И того не знает, что в тяжкую годину войны хотели купить его у нас, вот так, целиком, с узорчатыми крылечками, пухлыми куполами и куском московского неба над ним. Слава Богу, сохранили памятник, хотя люди голодали в те годы. Ирина права, надо, чтобы знали. «Но ведь ты-то историк», — сказал тогда Барко. «Это ж, наверное, искусствоведы должны». «Ну вот еще, и вы так говорите. А я уверена, что и искусствоведы потому и не пишут популярно, что очень глубоко знают предмет. Им просто скучно писать популярно». «Тебе отказали, что ли?» «Не отказали. Даже обещали и обещают, но вот все как-то так. Более важное находится, бумаги нет, типография занята. А твое начальство помочь не может?» «Профессор Качинский, наверное, смог бы». «Большое начальство?» «Ну, не такое уж головоломно большое, но он всех знает и его все знают». «Связи. Блат, иными словами. Сила великая. Как он там насчет кирпича? Не в силах? Пашкину кирпичик бы не помешал». «Насчет кирпича навряд ли. Смеетесь вы, Иван Федотович», — сказала Ирина, пряча в стол свой обиженный макетик с прифронтившимся Дмитрием Солунским. Кажется, она и сама обиделась. «Дурочка», — встревоженно сказал Барко, — «я посмешить тебя хотел». Ирина посмотрела на Ивана Федотовича. И как всегда, когда они, случалось это редко, близко заглядывали в глаза друг другу, что-то в них дрогнуло. Ирину как током пронизало чувство света и тьмы, счастья и опасности недозволенного. Молния вспыхнула и погасло все. Барко поднялся с дивана несвойственным ему резким движением и отошел к окну. «Эх, Иринушка!» — тихо проговорил он, стоя к ней спиною. «Если б мог, напечатал бы я тебе 10 книжек». «Но вы не можете, Иван Федотович, дорогой», – подхватила Ирина, и все стало на свое место. Полтора часа отведено студентам на контрольную. За полтора часа, даже подходя к столам, проглядывая листки, а иной раз и задавая вопросы, многое может преподаватель передумать. Вышагивая от шкафа к окну, прогуливаясь меж столами, Ирина с горьким чувством недовольства собой вспомнила беседу с Качинским по поводу ее очерка. Беседа короче некуда. У Качинского разыгрался радикулит, она поехала к нему с факультетскими делами. У него оказалась очень неплохая коллекция икон, северных писем, однако он задал Ирине вопрос, сходный с вопросом Барко. «А вы действительно считаете нужной эту вашу брошюрку? Что она вам дает? Это даже не по специальности, стало быть, а диссертации». «Диссертация здесь абсолютно ни при чем», – перебила его Ирина. «Я считаю, в моем возрасте пора подумывать, что через какие-нибудь 5 лет место для молодых освобождать, а не диссертацию двигать. Но вот вы же увлекаетесь северными письмами. Почему же молодежи этим не интересоваться?» Вся стена большого холла была затянута холстом. На холсте старинные доски, все как быть следует. Но он же ученый. Не объяснять же ему, что любая икона – окно в жизнь, выходящую далеко за пределы евангелийских сюжетов, что слишком долго отворачивались люди от тщательно выполненных, а то и гениальных работ когда-то живших художников. А они, бедняги, стесненные канонами, как же пытались они из глуби веков достучаться к потомкам, рассказать о своем житье-бытие и даже о том, чего сами не видели, о чем только слыхом слыхали. Чего стоит хотя бы слон Андрея Рублева с его кошачьими лапами и когтями? Ирина и Качинский, опершиеся на палку, стояли возле отличной копии Дионисия Глушицкого из Кирилла Белозерского монастыря. Стена виделась битая, с изъянами, и чудом уцелел на ней старичок с удивительно пытливым добрым взглядом. Балаковский болотный попик, сгорблен, ручки уже сухие. По вечерам, наверное, подолгу сидит один на каменной скамеечке у кельи, смотрит на вечернюю зарю, пока не смеркнется, и не пролетит над ним, мягко взмахивая крыльями, большая птица. Сова на ночную охоту. Да, пожалуй, с того и началось, что Качинский без стеснения, как все он и делал, дважды щелкнул старика по носу. «Должен вам сказать, что моя приверженность северным письмам мне в копеечку влетает». Он усмехнулся. «И мне не совсем понятно, как смогут увлекаться сим предметом наши студиозиусы. Да и нужно ли им?» Качинский сделал какое-то неуловимо презрительное движение плечами и, да-да, именно в эту минуту, Ирина поняла, как сильно изменилась она, какую опасную терпимость принесли ей годы, как старается она не спорить. Но ведь в том беда, что когда ты устал, когда ты даже вправе хотеть покоя, от многого можно сторониться. Если б раньше, если б моложе, разве стерпела бы она эти щелчки? Старичок смотрел пытливо, сложив высохшие ручки, многое вытерпел. Вытерпит и это. Однако скрытое смятение Ирины не укрылось от Качинского. «Впрочем, это ваше дело. У каждого свое хобби», — сказал он, и голос его, хорошо отработанный, голос лектора, на этот раз прозвучал почти сочувственно и уважительно. «В конце концов, если мне нравится собирать древнюю живопись, почему вам не может нравиться писать о ней?» Они расстались, вроде бы и не поспорив, но воспоминания о битом Дионисии Глушицком из Кирилла Белозерского монастыря с тех пор не раз тревожило Ирину. Еще 10 малых шагов от окна к шкафу, от шкафа к столам. Как там Трофимов? В первый раз Трофимов почти срезался на русском сочинении. Он получил 3 за орфографию, и было непонятно, зачем он экзаменуется по другим предметам. Историю принимала Ирина и сам Качинский, подменивший заболевшего преподавателя. Качинский с вялым любопытством так и спросил Трофимова: «А зачем, собственно, вы сейчас тратите время? С такой орфографией вас самое детальное знакомство с эпохой Грозного не выручит. И выньте, пожалуйста, руки из карманов». Трофимов уже готовился отвечать по билету, но споткнулся о вопрос профессора. Вынул из кармана левую руку, на ней не было трех пальцев, и рубцы стягивали тыльную часть ладони. На Трофимове были новенькие востроносые туфли, каких в Москве уже не носили. Довольно долго он молча глядел на их рыжие носы. Потом решительно вскинул русую лобастую голову и все-таки стал рассказывать про Ливонские войны и про князя Андрея Курбского. На красивом лице профессора выражалось равнодушие и терпение. Он сам любовался своим терпением. Оживился он лишь при нелестной характеристике, данной Трофимовым пресловутому князю. «А почему, собственно, вы уж так настаиваете на его подлости?» – спросил Качинский. «За спиной Курбского удельная Русь стояла. Тут, знаете ли, не так-то просто приговоры выносить». После безжалостного замечания Качинского об орфографии Ирина даже отвернулась, чтобы не видеть экзаменующегося. В самом деле, на что надеется Трофимов? Он не лодырь, пришел не на авось, это сразу видно. Он просто не привык с детства слышать правильную речь. Он изучает русскую грамматику как иностранную. Это не всем легко. Трофимов упорно рассказывал об Иване Грозном, победы которого сейчас ничем не могли ему помочь. Он был похож на отставшего бегуна на длинную дистанцию. Далеко впереди готовится разорвать грудь ленточку победитель, за ним второй, третий. Их ждут фотообъективы, телевидение. Только им адресован восторженный гул стадиона. А далеко позади бежит последний. Его никто не замечает, он никому не нужен, но он не позволяет себе сойти с дорожки. Он тоже бежит. Заметив однажды такого отставшего, Ирина закаялась ходить на состязание, потому что с тех пор только его и видела, ведь всегда есть отставший. С чувством такой же жалости, смешанной с досадой, слушала она тогда на вступительном экзамене Трофимова, стараясь не глядеть на его по-деревенски прочно загорелое лицо со светлой полоской в верхней части лба, лицо от смущения, казавшееся простоватым. Однако туповатая напряженность покинула его после реплики профессора о Курбском. Трофимов посмотрел на Качинского с удивлением, но и вопрошающе, как бы на равных. «Так что ж с того, что удельное?» — спросил он, откашлившись. «Родину-то бросать нельзя? Это нет надобности, что удельное?» Поверхность быстрого вынесения приговоров столь же противопоказана историку, как и врачу. «А скажите...» Качинский заглянул в ведомость. «Скажите, Трофимов, почему вы все-таки хотите преподавать именно историю? Почему не что-нибудь с животноводством связанное, с механизаторством? По математике у вас хорошая отметка. Или рука мешает?» Трофимов покраснел. Двупалая кисть его привычно потянулась под защиту кармана, но он пресек ее попытку. Он чуть подумал. Он вообще говорил медленно, взвешивая каждое слово. «Помочь-то она, пожалуй, нигде не поможет. Ну а что до математики, так после института мне в первых классах все предметы вести придется. Школа у нас пока маленькая». «Вот это уже интересно!» — воскликнул Качинский, откидываясь на спинку стула. Он окинул взглядом Ирину и других студентов, приглашая их убедиться в том, что это действительно интересно. Человек явно не набрал проходной балл, а рассуждает, что будет делать после окончания института. Абитуриент за последним столом засмеялся. Ирина решила, что непременно задаст этому весельчаку дополнительный вопрос, чтоб впредь не гоготал так синхронно вслед профессуре. Этот абитуриент, между прочим, единственный не проявлял особой тревоги. Над билетом он поколдовал немного, но его больше интересовали голуби за окном. На широком жестяном козырьке голубь с тупой важностью поворачивался, красовался перед голубкой, но оскальзывался на плоскости и взмахивал крыльями, обретая равновесие. Голубка пятилась, он водружался попрочнее, и все начиналось заново. Терпения у голубя хватало. Однако ж, следя за голубями, абитуриент удивительно чутко реагировал на малейший оттенок шутки в голосе профессора. Потому что без смеха публики как же? Без встречного смеха любая шутка погаснет. У голубя терпения хватало. Ирина не вытерпела. Подойдя к столу голубятника, она сказала вполголоса: «Не надейтесь, козырек покат, у голубей скользят лапки». Абитуриент очень удивился и покорно опустил глаза на лежавший перед ним билет. А Трофимов сидел прямо против профессора. Он не принимал шуток, но и не раздражался, словно неуместный смех не относился к нему. Он хотел поступить в институт, как пловец стремится достичь берега. Ему не до того, как он выглядит. У него жизнь решается. Но все-таки он попробовал с полным добродушием пошутить. «У меня отец историю нашего колхоза пишет. Может быть, поэтому?» «Наследственное, значит, гены виноваты. Ну и как? Все пишет или о чем-нибудь и умалчивает? Как, например, у него с раскулачиванием? Головокружения от успехов не было? Или он еще тогда в колхозе не состоял?» «Ну, как же не состоял? Он же и раскулачивал. Он первый коммуну организовал. Только она потом распалась. Инвентаря не было, и лошадей ядом потравили», — объяснил Трофимов. Качинский медленно-медленно покивал. «Так вот почему вы, молодой человек, так легко приговоры выносите. Ах, гены, гены!» Трофимов, кажется, только сейчас понял, что откровение его профессору не шибко кстати. А может, вспомнились ему послевоенные годы, когда тоже было голодно, и он однажды принес из амбара полные валенки зерна. Все мальчишки норовили тогда поиграть возле амбара, а потом расходились, переставляя ноги осторожно, как ходули. Он думал, отец, инвалидом вернувшийся с войны, похвалит за прыть, а отец избил прибольно и еще того хуже. Приказал самолично отнести в амбар украденные жмени ячменя. В другой раз Шурик Трофимов догадался отдельными зернышками протарить уцелевшим четырем курицам, пятому петуху, тропку к тому же амбару, благо усадьба их была через дорогу. В амбаре сыздавна существовал лаз для кошек. Петух их сроду был смекалист, а с голоду и вовсе все стал понимать. Он запросто усек Шуркину затею. На рассвете только и ждал Шуркиного призыва и тихонько вел свою похудавшую семейку на кормежку в амбар. Кур отец заприметил, заворотил с бранью, но Шурика бить мать не дала. Ведь ей было тошнее всех, за ее юбку цеплялся и гундосил младшенький, на ней был и скотный с не приведи бог какими коровами, все на ней, потому что у отца уже начали отказывать застуженные в болоте ноги. Уже появились в сенцах пугавшие поначалу костыли. По дому отец еще передвигался кое-как, хватаясь за стенки, за печь, за притолоки. Может быть, и это, и многое другое вспомнил Трофимов, слушая Качинского. «Насчет генов не знаю, а насчет раскулачивания, думаю, отец правильно поступал. У нас в селе никто ему кулаками в глаза не тыкал», — сказал Трофимов, снова откашлявшись и прогнав невнятную хрипоту. «Давай, давай, огрызайся», — мысленно взмолилась к Трофимову Ирина. «Хватит щеки подставлять. Мне этика мешает вмешиваться, а тебе терять нечего». И вдруг эта точная мысль поразила ее тогда откровенным цинизмом. «Ну а если б было что терять, значит, подставляй щеки». Между прочим, последняя фраза Трофимова о кулаках, неожиданно оказавшаяся двумысленной, разом погасила пикировку. «Само собой разумеется, В стенах нашего института вам никто ничем глаза не тычет. Более того, я ставлю вам тройку, хотя ответ того не стоит и проходного балла вам все равно не добрать. Сейчас очень модно рассуждать о любви к родине, но право же, необходимо в этом случае хотя бы знать родной язык». Трофимов положил свой напрочь исписанный листок в портфель и вышел. Подхалим заднего стола уже садился к Качинскому, но Ирина, честно говоря, думала сейчас только о том, как Трофимов спускается по потертым каменным ступеням, спускается по лестнице, по которой так стремился подняться. В ней не угасало вспыхнувшее чувство вины, но что конкретно могла она сделать? Попытаться выспорить четверку? Все равно не хватило бы очков. Орфографию не перепрыгнешь. Подготовка у парня, конечно, слабовата, хотя готовился он добросовестно. Ни один источник сверхпрограммы минимума явно не использован, но ведь сельский парень может просто не знать о существовании многих книг. Исторические события и даты связываются для него пока лишь непрочной нитью механического запоминания. Он шагает из века в век с уверенностью слепого, который твердо выучил дорогу из артели к дому, но не дай бог с нее свернуть. Да не поедет он ни в какое село, ваш пастушок, я вам говорю. Втолковывал ей часом позднее в преподавательской комнате Качинский. Не поедет, если бы поступил и окончил. Постарается сесть и осядет, черт возьми, где-нибудь в Москве. Как минимум в Подмосковье, как будто мало тут взыскующих приличного снабжения шестикантропов. Но настойчивость у них бывает, надо сказать, адская, пока, конечно, не сопьются. «Почему вы так уверены?» – спросила Ирина. «Не поедет, обязательно сопьется. А, по-моему, он-то как раз и поедет». «А потому, дорогая Ирина Сергеевна, что некого ему будет просвещать в вашей богоспасаемой деревне? Необратимый процесс. Умирает она, эта ваша деревня, которую модно толковать, как некий кладезь вековой премудрости, подходи да черпай. Кому это надо? Старикам и старухам, которые по избам доживают, и тем не надо. И Трофимову вашему все это до лампочки, трамплин, так сказать». «И устроится он в Москве, помяните мое слово». «То есть не устроится», — быстро поправился он. «Не устроится, потому что в институт не поступит. Сама природа, так сказать, ограничила. Пусть себе в совхозе на тракторе джигитует». Ирина ненавидела сейчас в Качинском все. Тонкую руку, унаследованную от родителей и дедов, не знавших ни косы, ни сахи, ни топора и совершенную уверенность в том, что именно он вправе решать судьбы Трофимова и российской деревни, хотя ни почем не отличить ему гладкого пшеничного колоса от простоватого усача ячменя. «А я вот уверена, что Трофимов поступит», — сказала она, пока не представляя себе, что же можно практически для этого сделать. Потом она просмотрела тоненькую папку абитуриента Трофимова. С фотографии глядел светлый, русый мальчик, взглядом пытливо доверчивым и живым, что редко бывает на маленьких для документов снимках. Мальчик смотрел жадно, верил миру, а вот поди ж ты, как жестоко обошелся с ним на первом же этапе мир. Отец инвалид, мать доярка, младший брат. При самостоятельных опытах по химии потерял пальцы, потому не взяли в армию. Ирина от имени комитета комсомола отправила Трофимову посылку с книгами. В комитете ребятам понравилась идея насчет шефства над будущими студентами. Ирину обещали не выдавать. Объяснила она свою просьбу просто. Если придется ей принимать у Трофимова экзамен, пусть не чувствует себя ни обязанным, ни знакомым. И все-таки в следующем году он опять не вытянул на проходной. Ирина увидела Трофимова в вестибюле у доски со списками. По его лицу было видно, что он читает список второй раз. Вернее, уже не читает, просто медлит отвернуться, подойти к скамье, на которой сидит женщина, еще не старая, в немодном кабардиновом пальто, в капроновых чулках, лицо до темна загорелое, со светлыми лучиками-морщинками. Особенно густо легли они у глаз, да и от носа к углам рта пролегли глубокие светлые борозды. Его мать. Он смотрит на доску со списками, она на его спину. Трофимов оторвался от списков резко, привычно сунул левую руку в карман, подошел и остановился подле матери. С полминуты, наверное, они молчали. Она сказала тихо. «Шурик, поди погляди еще. Может, ты проглядел от волнения? Это очень просто даже может быть». Ей-то как никому были известны и бессонные ночи его, и старания. «Дранки достала?» — спросил Трофимов. Сдавая экзамены, он жил в общежитии в Москве, и теперь им обоим, наверное, казалось, что не виделись они давно. Отец как? «Достала, Шурик, достала. И задешево достала. В Завидове теперь мастерская своя. Очень даже просто достала. А отец, что ж, велено ему какую-то бычью кровь прикладывать. Не знаю, поможет. Не знаю, нет, ну да уж чтоб не думалось». И про дранку, и про бычью кровь она говорила громко, как говорят люди, большая часть жизни которых проходит на открытом воздухе. Говорила почти весело, спеша отвлечь сына от его беды, скорее утешить его, что, мол, ничего, дома все идет толком, и живут же, мол, люди и так. А председатель велел передать, чтоб ты не больно убивался, если что. Механизатором тебя поставят, нам две новых Беларуси дают. Ох, как же вспылил Трофимов, как же глянул из-под лобья по сторонам, словно в этом гудящем вестибюле кто-то мог понять, что председатель загодя не верил в его экзамены. Мать догадалась, что зря сказала, не к месту пришлось ее утешение, и сникла. Молча глядела на левую руку сына, укрытую в кармане. Кто знает, может, когда по детской дурости схлопотал Шурик увечье, она не больно-то и убивалась, в армию не возьмут, учиться пойдет. А теперь ей могло думаться, с целой-то рукой уж из армии вернулся, который с действительной тем легче поступать. А вот в машине ковыряться без пальцев будет потрудней. «Ну ладно, мама, пойдем». Он проговорил эти слова тихо, спокойно, и также спокойно двинулся вперед матери через толпу к выходу. И странное дело, именно в эту минуту, глядя на его широкие, медленно удалявшиеся плечи и крепкий затылок, подбритый коротко не по-городскому, Ирина почувствовала, что он вернется. До тех пор будет возвращаться, пока не поступит. И в прошлом году он поступил. Сочинение вытянул на тройку, а остальные экзамены на четверку и две пятерки. В общем, набрал проходной балл. Он так и не узнал, что историчка Ирина Сергеевна, которую любили студенты и чьи лекции он с доверием слушал, знает его куда больше, чем он ее. Зимнюю сессию Трофимов сдал сравнительно прилично. Во втором семестре ему показалось труднее. Сейчас он пишет контрольную. Сама по себе контрольная не бог весть какое имеет значение, но ему-то надо ее непременно написать, иначе не с тем настроением пойдет он и на зачет, и на экзамен. Слишком живы еще в его памяти тяжкие провалы на вступительных в институт. Приблизившись к шкафу, Ирина вдруг увидела, что Трофимов за ее спиной, опершись локтями на стол, мерно и бесшумно ударяет себя по вискам сжатыми кулаками. «Ну-ну», — строго сказала Ирина шкафу, обернулась и поняла все отчаяние Трофимова, которого в стекле не разглядишь. Его только в глазах увидеть можно. «Ну-ну», — успокаивающе повторила она, неторопливо подойдя к Трофимову. «Оглянись не во гневе и без паники. Ты же деревенский, ты все умеешь сам сделать и подручный материал привык использовать. Пошарь в памяти, перебери, что у тебя подходящего к ответу есть. В соседнее время загляни, так и к ответу подберешься. Когда в боевой обстановке, в глухой темноте надо какой-то предмет увидеть, никогда не надо пялиться только в одну точку, где ты его предполагаешь. Присмотрись кругом, постепенно переводя взгляд к предполагаемой точке, и почти всегда нащупает глаз очертания. Время у тебя есть. Ирина опять ушла в свой маршрут, искоса поглядывая на Трофимова. И, о радость! Он подумал и стал писать. И довольно быстро забегал шариковой ручкой по бумаге, придерживая листок двумя пальцами левой. Пишет, скинет голову, подумает, опять пишет. Лицо высоколобое, открытое. Сейчас, избавившись от уничтожающего страха провала, он стал почти красив. Иванушка-дурачок омылся в живой воде уверенности и стал Иваном-царевичем. Она тут же прочла его контрольную, сказала, что ставит ему четверку, сделала отметочку в журнале. Отметка не по работе? Да, была бы вполне допустима и тройка. Не педагогично? А вот же нет. На второй курс он должен перейти во что бы то ни стало, а там его уже ничто не собьет. Ему надо напрочь забыть о том, как он с позорным, может быть, по его мнению, упорством, дважды резался на вступительных. Другие студенты признаков отчаяния не проявляли, но, между прочим, все еще сидели и писали. «Вы, наверное, с Волги?» – спросила Ирина. «Я по говору сужу. Северная О. Какая у вас школа?» «Я с Калининской», – быстро и охотно отозвался Трофимов. «У нас совхоз птицеводческий. Директор Пашкин школу построил отличную, не хуже московских. Поменьше, конечно, но качество высокое. Вот только физические и химические кабинеты надо обязательно на второй этаж, а то малышня к окнам липнет. Им ведь все опыты подавай». Трофимов усмехнулся. «Ну и библиотека пока еще бедновата. Свои книги по истории, которые мне ваши комсомольцы прислали, я передал туда, но еще надо, еще». Ирина с удовольствием слушала его волжское «О», несколько смягченное близостью с московской акающей областью. Трофимов поглядывал то на нее, то на журнал, где уютно расположились результаты его контрольной, заслужившей ему заветную четверку. Он даже чаще взглядывал на журнал. Все у него было загодя обдумано, не раз и не два мысленно примерено, и про библиотеку, и про малышню. Нет, она правильно поставила ему четверку. Распахнулась дверь, и все-таки вошел Качинский, прихода которого Ирина теперь не опасалась. «Не пора ли вашим первокурсникам честь знать и контрольные сдать? Без малого 2 часа. Хотя...» Он заметил и, разумеется, узнал Трофимова. «У нас меньше, чем с 2 попыток не сдают. Правда, Трофимов?» «Нет, неправда», — сказал Трофимов. «У меня 4». Вместе с Качинским в аудиторию вошел Олег Кремлев, тот самый студент, который, когда-то экзаменуясь вместе с Трофимовым, на вступительных хихикал синхронно. Теперь он был на 2 курса старше Трофимова, однако и сейчас улыбнулся тотчас след шутки профессора. Но Трофимова было уже не сбить. Он, как положено, поклонился Ирине, потом Качинскому и вышел. «Я вас очень прошу, Ирина Сергеевна, в порядке личного исключения», сказал Качинский вполголоса, не отвлекая студентов. «Не могли бы вы принять у него курсовую? Его руководитель заболела, с деканом, с ректором договоренность есть, у него появилась возможность поехать за границу, вот почему он торопится. Я прошу вас, в порядке исключения. Уверен, что с ним вам 2 часа возиться не придется». «Хорошо», — согласилась Ирина. Больше ей ничего не оставалось. Руководитель семинара — живой человек, вправе заболеть. Да и настроение у нее после Трофимова было отличное. «Хорошо. Садитесь». Качинский ушел. Она собрала контрольную у своих, студенты отправились в освояси, Кремлев отдал ей курсовую, чуть улыбаясь. Спокойный, уверенный в себе человек. Курсовая работа – это своего рода статья, как бы маленькая защита, репетиция дипломной. Работа Кремлева была отпечатана на машинке, на хорошей бумаге, через два интервала с полями, все как быть следует. Разворачивая листы, Ирина успела подумать, что сегодня непременно надо написать Вике, договориться о лете. Пусть девочка вместе с ней поедет в Сочи, раз в жизни отдохнет, море увидит. Она задумалась, глядя на листы и не видя текста. Деликатное покашливание вернуло ее в аудиторию. Олег Кремлев глядел на Ирину с благодушной готовностью. «Извините, все-таки устала за день», — сказала Ирина столь же благодушно. «Бывают дни, когда всем желаешь добра». Она начала читать. И вдруг с первых же страниц насторожилась, словно бы из второго эшелона ее неожиданно перебросили в бой. «Знания можно скрыть, невежество не скроешь». Рассуждал этот студент литературно, грамотно, даже витиевато, с непостижимой ловкостью уходя от существа вопроса. А если отбросить его словесные фиоритуры, право же, получалось нечто похожее на давнишнее юмористическое.